Глава 23. Наследство. Отец ругался, не переставая. Камила сидела у камина в библиотеке и время от времени тушила ладонью призрачные язычки пламени, вспыхивавшие на переплетах. «Ты запретил мне жениться на низкородной, а сам...» «Не сравнивай», — резко обрывал Лейтадеуш. «Параэдна благородна, утонченно, низкородна. Имею право». Полыхнул хозяин замка. Полыхнул в прямом смысле, потому что задымился богатый камзол на плечах мага огня, и кожа раскалилась до красна. «Я долг выполнил. Мой сын рожден от высокой Лейны, и я хранил ей верность долгие годы после смерти. Я любил твою мать, несносный мальчишка. Если и женюсь сейчас, то потому что заслужил, и теперь уж дурного не случится». «Ты сейчас всерьез, отец?» Тряхнул рыжими с проседью волосами несносный мальчишка. Камеристка моей супруги станет ей свекровью? Я Бьянке еще не говорил. Параэдна о положении не забывает, посуровил Лейтадеуш. Я долго ее убеждал, что мы никому не помешаем. Я даже зеркало починю, потому что из всех наших женщин она единственная, в ком не течет колдовской крови, и потому нуждается в защите. Эдна благороднейшая, утонченная, заботливая. А как одевается? Да слышали мы. Поморщился Лейзалтан, падая в кресло. «И ухаживала за тобой, и платье красивое носила. То, от чего ты уже отвык за долгие годы одиночества. В этом твоя беда, отец. Одичал без женского общества. Клюнул на первую». Камила прихлопнула ладонью вспыхнувший свиток. «Ну-ну, отец», — успокаивающе проговорила она, оглядываясь в поисках других огоньков. «Деда же не на Мэмми Мартине женится». «Только потому, что она в тюрьме», — отмахнулся рыжий барон. «На исправительных работах», — поправил Лейтадеуш. «Влюбленная женщина готова на большие глупости. Зачем ее наказывать еще сильнее? Поработает до лета, одумается, отпустим с миром. Разумеется, Фейерхолл дорога ей заказана. Отправлю в дальние поселения». «А ты бы хоть поддержала», — набросился на дочь рыжий барон. «Что молчишь?» «А толку что-то говорить?» Удивилась Камила. «Вы, кажется, оба достаточно сказали. А у меня времени столько нету, чтобы кого-то переубеждать. На ярмарку опаздываю». Эрос и Лей переглянулись. «То есть тебе все равно?» Нахмурился рыжий барон. «То есть я понимаю, что упрямство ты взял не от покойной бабули?» Вздохнула Камила, поднимаясь и оправляя платье. «И если деда тебя 20 лет назад не переубедил, то почему ты решил, что у тебя сейчас получится?» «Потому что мы теперь родственники короны. Что скажет двор?» Лейтадеуш только отмахнулся. «Двор уже привык к сумасбродству эйросских леев. С твоей подачи, сын. Второй неравный брак их уже не так впечатлит. Разговоры утихнут за седмицу». «То есть я тебе невольно помог?» Не унимался рыжий барон. «Тем, что дорогу протарил?» «Сам виноват. А наследство?» Снова вспылил Залтан, не сдавая позиции. «Это что же получится?» «Наследника у нас с Эдной как раз не получится», — посуровил Лейтадеуш. «К сожалению, моя будущая супруга вышла из возраста деторождения. Я надеюсь на тебя, сын. Роду эйровских леев нужен маг огня. И Лейна Бьянка все еще молода и здорова». «Так, это уже без меня», — оборвала долго идущие планы деда Камила. «Я на ярмарку. Лейна Адетта и Рафаэль верно заждались». «Нужна ты им, как телеге, пятое колесо?» — бесчувственно брякнул рыжий барон, все еще злясь на отца и дочь. «Что? Не кипятись, отец, жарко от тебя. Вместе поедем, прямо все вместе», — досадливо добавил Лейзалтан, выходя вслед за дочерью. Камила не сердилась. В кругу любящей семьи и друзей она внезапно чувствовала себя бесконечно одинокой. Прав был Мемфаиль, когда говорил, что и у счастья есть своя цена. Отец в дни бездумного наемничества на островах говорил иначе. Герой дело сделал, герой может уходить. Кажется, и ее время пришло. На улице оказалось темно и морозно. И если бы не суматоха, носившиеся слуги, запрягавшие экипажи, да яркий свет от десятков фонарей и факелов, Камила бы тотчас и передумала. Чай не последняя ярмарка в жизни, а отморозить важные места с такой погодой совсем не хотелось. «Камила!» Позвала Адетта, оторвавшись от Лея Рафаэля. Подбежала к ней, обняла и тут же отстранилась, разглядывая с искренним восхищением. «Да чего же ты хороша! Изумрудные заколки — просто чудо! Прическу тоже Пэра Эдна делала. Она и маменьку причесала. И как только все успевает!» Камила невесело усмехнулась. «Скоро Лейна Адетта узнает, что бывшая камеристка успела еще больше. Очаровать мага огня, например. Рафаэль завтра мои руки попросит». Жарко зашептала Адетта, доверчиво прильнув к Камиле. «У маменьки. И у Лея Залтана. Это так здорово, правда? Мы теперь и вправду сестры, но скоро станем». Камила улыбнулась уже искренне и обняла белокурую Лейну Ватерлийскую в ответ. За прошедшие седмицы они и впрямь сдружились. Жаль расставаться теперь. А ведь расставание случится непременно. Слуги запрягали лошадей, ярко горели факелы и фонари, и дорога в Фейерхолд светилась будто днем. Выдвигались двумя экипажами. На главную площадь доехали быстро и угодили как раз к началу гуляния и веселья. Камила немного оживилась. На таких ярмарках она раньше и впрямь не бывала. Островам с их скудными развлечениями в виде кулачных боев, да кто кого перепьет, такое и не снилось. Чего здесь только не было. Уличные спектакли, игры, выставки рукоделий, толпы праздничного народу, украшений да камешков, целые прилавки. А уж снеди и напитков. И даже изворачиваться, как прежде, не приходилось, добывая вначале денег, а уж потом спуская их на развлечения. Дед выделил каждой из юных Лейн целый кошель, набитый медью и серебром. Камила посмеялась на спектакле, сыграла с Адеттой в камешки, выиграла в выбивании горшков, подстрелила из рогатки горлышко бутылки и даже сплясала в общем хороводе дикий танец, из которого их с Адеттой вытащила Пэра Эдна, попеняв, что светлым Лейнам это к юбками размахивать неприлично. Лейна Адетта послушалась и принялась за восхищенное подбадривание принца Рафаэля, который ввязался в соревнование на скорость. Кто быстрее взберется на деревянный столб и достанет оттуда бутыль лучшего эйросского вина. К вину прилагается букетик для девицы сердца, и охотников оказалось много. На самый верх столба, впрочем, добрался лишь Лей Рафаэль, привычный к тому, чтобы лазить на мачту в любую погоду. Деревянный столб выгодно отличался от мачты хотя бы тем, что не шатался вместе с палубой, так что бывший пират справился с заданием играючи, вновь покорив нежное сердце Лейны Адетты. Камила оглядела деда и отца, наблюдавшего за Рафаэлем, глянула на светящуюся от счастья Лейну Адетту в обнимку с Лейной Бьянкой и выскользнула из толпы, ловко избежав бдительного взора Пэры Эдны. Пляски, веселье, снеть и огни присытили на удивление быстро. Хотелось тишины, уединения и четкого понимания, куда же двигаться дальше. Верно сказывалась беспокойная кровь эйровских леев, потому что достигнутая цель больше не манила, и родовой замок потерял былую привлекательность. Конечно, обретенная и собранная воедино семья радовала. Вот только и отец оказался прав. Она сейчас ровно как пятое колесо в телеге. Даже дед нашел себе пару. А ей, может, и впрямь не стоило быть такой переборчивой. Приняла бы поспешное предложение наследного принца. И сейчас бы к свадьбе готовилась. Престол, опять же, в придачу. В хозяйстве сгодится. А если не Рафаэль, то и Лей Ленар на худой конец подошел бы. Уж куда-нибудь такого мужа можно и спровадить. Главное, замок заполучить. Безраздельное пользование. Редклиффские, говорят, красивый, у моря. А Лей Салават все равно женат на королевстве, дома не появляется. Камила фыркнула собственным мыслям и покачала головой. Кого она дурит? Не замок ей нужен и невыгодный брак. Как там в старой песне? Жаль, что так поздно порой расцветает. Жаль, что так больно потом вспоминать. Вы бы туда не ходили, светлейшая. Заволновался городской стражник, когда Камила вывернула к соседней площади. Той самой, перед храмом отца. Храм вычистили да осветили, но новый священник еще не приехал, так что служб в нем еще не проводилось. На дальних улицах ветер поднялся, чисто ураган. Дозорные передали, что видели смерч на окраине. Кажись, стороной прошел, а все же лучше не ходите. Я бегу Лею Тадеушу доложиться, он о таком велел сразу сообщать. «Я осторожненько», — пообещала Камила, разглядывая кружащие в воздухе листья, да улетевшие с торговых улиц флажки и украшения. Здесь, на отстроенной площади у храма, царил сумрак, разгоняемый лишь городскими фонарями, и тишина, нарушаемая лишь голосами и музыкой с соседних улиц. Камила прошла к самым ступеням храма, разглядывая двери со свежей резьбой. Пару лун назад она не так сюда приходила. И выходила, кстати, не одна. Шаги за спиной показались особенно отчетливыми. На гладком камне новой мостовой каждый звук словно в разы усиливался. Камила обернулась. Темная фигура, укутанная в плащ, показалась вначале незнакомой. Человек выходил из темноты неосвещенной улицы, стремительно не таясь. Но лишь по светящимся глазам, все еще голубым после недавнего колдовства, Камила узнала Лея Патрика Блаунта. Паладин не шел, почти бежал к ней. Лицо его сияло так, словно изнутри его освещали все огни праздничного фейерхолда. «Камила!» Сияя, выдохнул мак воздуха, подхватывая ее на руки. Закружил так, что Камила даже заволновалась. Как бы смерчем не обернулся. «Родная, ты здесь, встречаешь!» Вообще-то просто отошла воздухом подышать, но пусть так и думает. В конце концов, воздух она тоже нашла. В груди перехватила. «Может, и не стоило», — сварливо отозвалась Камила, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не поддаться слабости, не стиснуть любимого в объятиях. Получалось плохо. Вроде как сердилась, но глупую улыбку удержать не могла. «Ты бросил меня, Патрик Блаунт. Соврал, будто в орден направился». «Я и направился». «Тогда чего ты... как ты тут?» Камила шмыгнула носом, и Лей Блаунт осторожно поставил ее на землю. Встревоженно заглянул в глаза. «Что ты, родная? Я действительно вернулся в орден. Доставил братьев-паладинов, кто помогал порталы закрывать, на места службы. Убедился, что моя помощь не требуется. Пошел к настоятелю». «Столько времени, от тебя ни единой весточки!» — в сердцах притопнула Камила. «Я решила, что ты уж на новое задание отправился, а мне и не доложился. Что я должна была думать?» «Я...» «Полагал, это очевидно?» — запнулся паладин. «Я же люблю тебя, Лейна Камила. Просто вырваться не мог. А писем быстрее меня все равно никто не доставит. Да и дед твой, Лей Тадеуш, обещал, что присмотрит. Я думал, он расскажет». «Что расскажет?» — подозрительно сощурилась Камила. Патрик замялся, а глаза сменили, наконец, цвет на привычный, тёпло-карий. «Я дома был», — признался паладин. «В родовом имении Блаунтов». «В том, которое в кости проиграл?» Паладин кивнул. «Жить там, конечно, совершенно невозможно, все разграбили. Зимой туда перебираться — верная смерть. Все же на севере. По правде, я надеялся, что оно в лучшем состоянии». «Зачем оно тебе сдалось?» — не поняла Камилла. «Ведь не твое же». Патрик Блаунт вздохнул. «Пэр Доминик был прав. Сбежать от себя не получится. А теперь, когда я встретил тебя, бегать больше не хочется. Я люблю тебя. Может, многого я не предложу, и ты достойна лучшего. Но обещаю хранить и беречь тебя, любить и уважать. Приумножать все, что мы имеем, и становиться лучше. Ради тебя, ради будущих детей». Камила вспыхнула и обмерла, впервые не найдя слов, чтобы вставить, куда не следует. «Окажешь ли мне честь, светлая Лейна Камила Эйросская?» Улыбаясь, спросил Патрик. Опустился на одно колено, протягивая раскрытую ладонь. «Станешь ли моей женой?» Ярко блеснул в свете фонаря крохотный перстень. Аккуратно ее руку. Прозрачный, что слеза, сверкающий ровно вода на солнце, с каплей ярко-красного камня внутри. Камила протянула руку, завороженная редкой красотой дивного самоцвета, и тотчас отдернула, недоверчиво глянув на паладина. «Как же сила храма!» — дрогнувшим голосом уточнила дочь рыжего барона. «Ты же потеряешь благодать отца, и паладином больше не будешь». «Это кто тебе сказал?» — удивился Патрик. «Ну как же!» — шмыгнула носом Камила. «Рафаэль говорил, что только чистое телом, духом и разумом, а иначе бац и все». «Во-первых, не бац и не все», — возразил паладин, неуютно поерзав на одном колене. «Во-вторых, зависит от человека. Некоторые теряют, иные и в брачных узах сохраняют чистоту, даже познав супружескую близость. Не всякая близость лишает чистоты, как и не всякий девственник чист лишь потому, что еще не понял телесных наслаждений. Меня это уже мало касается. Я получил благословение настоятеля на мирскую жизнь. Я послужил отцу как паладин. Теперь продолжу служение как муж и отец. Пер Доминик сказал, что паладин из меня получался лишь чудом, и что надежнее мне стать человеком семейным. В служении и смирении, без разницы, храму или семье, человек верующий не собьется с пути. Еще Пер Доминик сказал, что мне нужна надежная опора, что я сам не смогу, я ведь как ветер. Камилла улыбнулась, слабо, неуверенно, коснулась сияющего перстня. Чудо как хорош! Таких самоцветов она и в королевском дворце не видела. «А с имением что?» — спросила она. «Лейтаде уж помог», — стойко не теряя равновесия, ответил паладин. «Велел не рассказывать, чтобы выглядело, будто я сам выкупил его обратно. Но я обманывать тебя не собираюсь. Без вмешательства Лейтаде уж и ничего бы не вышло. Поэтому я задержался. Сначала дела уладил, братьям-паладинам помог, затем в орден. Благословение у настоятеля получил. Потом домой проверить, как там». «Вы вообще нормальные?» — вскинулась Камилла. «Что вы с дедом удумали в секрете все хранить? Я тут испереживалась, думала, ты навсегда». «Я с тобой навсегда», — негромко подтвердил паладин. «Потому что люблю тебя, Камилла Эйроская. Если позволишь, жизнь положу на то, чтобы ты была счастлива». В горле перехватило, и Камилла не сразу ответила. Только и улыбалась, счастливо и глупо, глядя в теплые карие глаза. Хотелось, чтобы дивный момент длился вечно. И ощущение, будто паришь в облаках. И жизнь безоблачна и прекрасна. «Соглашайся», — попросил, наконец, Патрик. Улыбнулся сдержанно и немного зажато. «Я колено в последнем задании повредил. Встать очень хочется». «А ты меня не торопи», — смутилась Камилла. «Я, может, мысленно речь готовлю». Патрик Блаун тихо рассмеялся. «Не поверю, будто у тебя не нашлось слов», — признался паладин. «А мне достаточно только одного». Камилла вспыхнула от удовольствия, закидывая руки на шею Патрику. Даже про кольцо забыла. «Да», — торжественно выдала она. «Да, Патрик Блаун, я стану твоей женой. Потому что тебя без присмотра и впрямь отпускать боязно. Все добро в имении снова по досточке растащат». «Как шоколад из мешка?» — улыбнулся Патрик. «Как шоколад из мешка?» — не стала отпираться Камилла. «А у меня не забалуют. Слово даю, Лей Блаунд, что сохраню, сберегу, защищу и приумножу. А лучше тоже постараюсь. Мне достаточно просто любви». Губы Камиллы дрогнули, когда она склонилась к лицу паладина. Камилла улыбалась, и когда Патрик потянулся к ней, скрепляя договор бережным поцелуем, и когда поднялся, наконец, на ноги, оплетая ее талию. Не разрывая поцелуя, Лей Блаунд крепко прижал невесту и закружил. Вроде легко, но Камилле показалось, будто она слышит пение ветра в ушах. На всякий случай Камилла чуть отстранилась и настороженно огляделась. Кто знает, куда их уже занесло. Патрик только рассмеялся, крепче прижимая к себе невесту. Яркая молния прорезала осеннее небо, освещая городскую площадь ослепительной вспышкой, и следом тотчас грянул гром. «Прости», — повинился маг воздуха, осторожно ставя Камиллу обратно на мостовую. «Я просто счастлив, а стихия она отражает». Вместо ответа такая же счастливая Камилла снова прижалась к родной груди. «Вот, светлейший!» — донесся до них взволнованный голос. «Говорю же, буря близится. Вдруг снова магия. Ну как в тот день, когда твари набежали?» «Не вдруг, а совершенно точно», — задумчиво подметил Лейтадеуш. «Этакая картина на небе сама по себе не случается». Камилла заинтересовалась, провернула голову, глядя наверх. Слепящие вспышки все еще прорезали ночную мглу, выстраивались дивными картинами. Словно художник на небе рисовал. «Ой, это же бутоны!» — раздался со стороны восторженный голосок Лейны Адетты. «Смотрите, как красиво! Цветы и сердце! Молния в форме сердца!» «И что вытворяет?» — с уважением крякнул Лейтадеуш, тоже глядя наверх. «А я, когда Феодоре предложение делал, до такого не додумался. Да и с Пареэтной все по-простому получилось». Камилла, замирая, разглядывала завораживающие картины в небе. Дивные бутоны из молний, залпы тысячи огней, когда позади буркнули. Выделывается наш Лейблаунд. А ты не завидуй. Тут же осадил наследного принца Лейзалтан. И не вздумай повторять. Твоя стихия под ногами. Рисовать будешь минуту. Чинить целый месяц. И хорошо, если самого выкапывать не придется. Не всем же так везет. Плохо скрывая зависть, скривился Рафаэль. Паладин что угодно в небе нарисовать может. А мне что делать? А ты только ломать умеешь. Понятливо кивнул Лейзалтан. Так напряги и ради хоть один цветочек. Чай и невесте приятно, и сам попрактикуешься. Лей Рафаэль уже подарил мне. Заступилась за бывшего пирата Лейна Адетта. Мне достаточно. Камила повернулась, наконец, к друзьям, отметив, что и на соседних улицах притихли. Никак тоже дивные картины в небе разглядывали. Сюда, на площадь перед храмом, пришли лишь друзья и городская стража, по зову дозорного. «Что, Лей Блаунд?» — хмыкнул тем временем рыжий барон. «Отлетал свое». «В одиночку, да», — не испугался паладин. «Теперь вдвоем летать будем». Лейзалтан только головой покачал. То ли сокрушенно, то ли сочувственно. «А кольцо-то где?» — спохватился Лей Тадеуш. «Не приняла предложение внучка?» Паладин нахмурился и огляделся, явно выискивая драгоценный перстень на мостовой. А Камила молча раскрыла ладонь. В свете молнии ярко блеснул дивный прозрачный камень с красной каплей в середине. «Хозяйствовать в имении я буду», — ровно проронила дочь рыжего барона. «И слуг нанимать тоже. Ты за ценными вещами напрочь не следишь, Лей Блаунд. Даже воровать неловко. Как колдовать начал, так кольцо и выпустил». «Зачем воровать? Имение и так твое», — мягко улыбнулся Лей Блаунд, забирая перстень. Взял невесту за руку, надел кольцо. Склонился, скрепляя нехитрое действо поцелуем. Со стороны захлопали. Обе Лейны Ватерлисские, пэра Эдна и принц Рафаэль. Последний даже свистнул пару раз, пока его рыжий барон не одернул. Камилла залюбовалась дивным блеском чудо-камня, а потому не сразу сообразила. Обернулась к жениху, нахмурилась. «Как ты сказал? Почему это имение мое?» «Лей Тадеуш пожелал, чтобы имение отошло тебе, как приданое», — мягко усмехнулся Патрик Блаунд. «Наследство. Потому и бумаги оформил. На имя светлой Лейны Камилы Эйросской. А мне велел сказать, что это я так решил. Но я бы действительно так и сделал». «Дед!» — рявкнула Камила совсем уж непочтительно, разворачиваясь к Лею Тадеушу. «Это что такое? Мало того, что дурить меня вздумал, мало что в секрете все держал, так еще и чужое имущество непрошенным подарком подсовываешь». «Не чужое», — поправил Патрик, явно выгораживая мага огня. «Наше». «Это что же получается?» — разошлась Камила, благополучно прослушав жениха. «Ты вынудил Патрика жениться на мне, иначе бы он родовых земель не дождался». «Будто бы ты за него и без земель не вышла», — отмахнулся Лей Тадеуш, не выказывая ни капли угрызений совести. «А так не с пустыми руками идешь?» «Да что ты, внучка, Эйросский замок останется твоим домом, но моя внучка босой замуж не пойдет. Чем плохо?» «Да тем, что и Патрика таким подарком размазал, и мне товар с душком суешь. Не унималась Лейна Эйровская. «Давай-ка я у тебя замок заберу, а потом няньке подарю, чтобы ты на ней женился. А, каково?» «Нет, молчи», — вскипела еще больше Камила. «Дед, ты бы хоть немного подумал, это же самодурство какое-то». «А ты думаешь, я от хорошей жизни сбежал?» — хмыкнул рыжий барон. В воздухе запахло гарью. «Камила!» Первым очнулся паладин. «Родная, это не имеет значения. Если ты рядом, то какая разница? А без тебя мне ничего не нужно». «Вот», — шумно выдохнув дым через нос, процедил Лей Тадеуш. «Единственный рассудительный молодой человек». «Потому что тебе не перечит», — вставил Лейзалтан. Снова потянула гарью. «А ты, я смотрю, с побрякушками вернулся», — вдруг вставил принц Рафаэль, вклиниваясь между огненными леями. С любопытством присмотрелся к висящему на груди Патрика ордену. «Это тебе за какие заслуги?» Лей Блаунд, видимо, смутился. «Я, да в общем-то, ничего особенного». «Да-да», — выдохнув сноп искр и немного расслабившись, заулыбался Лей Тадеуш. «Такие награды дают лишь особо отличившимся из ордена храма. Славный у меня зять». «Это у меня славный зять», — поправил рыжий барон. Камила закатила глаза и ухватила Патрика под локоть, утаскивая прочь из городской площади. Сейчас еще наслушается, так и вовсе передумает со свадьбой. На родственников глядючи. «Вот как с ними жить?» — пожаловалась она жениху. «Они же ругаются с утра до ночи. Нет, у меня нрав тоже не сахарный. Но эти, небось, и родовой замок спалят дотла, как только я уеду». «Я не позволю», — мягко вклинилась Лейна Бьянка, цепляя Камилу за руку. «И помни, эйровские земли и твои тоже. Тебя здесь любят и ждут. И вас, Лей Блаунд», — улыбнулась Лейна Ватерлиская. «Мы вам всегда рады, и это ваш дом». «Ой, а когда же свадьба?» — присоединилась к тесной компании Лейна Адетта. «Может, вы с Патриком первыми и откроете брачный сезон? В столице только осенью начинают». «Вернемся в замок», — громогласно решил Лейт Адеуш, шагая под руку с Перой Эдной. «Там и обсудим». Шумная компания двинулась через городскую площадь обратно к экипажам. И Камила уже предвкушала праздничный вечер с бурными обсуждениями масштабных планов. Настроение улучшилось разительно. Совсем не то, что до прилета любимого. Теперь Камила была в ладу со всем миром и почти смеялась над прежним унынием. «Да себя не обманешь тихой завистью». «Деда я, пожалуй, не обгоню», — улыбалась дочь рыжего барона сразу на все стороны. «Но в первые же дни весны непременно. Не хватало еще, чтобы меня собственная нянька обскакала». «Ой!» — вдруг спохватилась Камила, обернулась к Патрику, торопливо подергала за рукав. «Только чтоб день был безветренный, ладно?» «Ладно. И в небе не облачко». «Хорошо. А когда я брошу свадебный букет, вот так, чтобы дунул легкий ветерок и немного приподнял мне локоны. Волнуй так, чтоб красиво. И когда будем отъезжать в открытой карете, чтобы ветерок все еще развивал мне волосы. Легонько, самые кончики. Но только не на лицо, а за спину». «Как скажешь», — обреченно согласился маг воздуха. И вынужденно обернулся, когда его осторожно похлопали по плечу. Увлеченная Камила не сразу заметила, как жениха на миг выкрали, продолжая описание идеальной свадьбы улыбающимся Лейном Ватерлийским. «Спасибо, друг», — жарко прошептал принц Рафаэль, сотрясая обеими ладонями накрепко зажатую руку Лея Блаунта. «Как подумаю, что это могло мне достаться? Младенцам выжить в открытом море — ерунда, а вот избежать подобной участи — настоящая удача. Какое счастье, что кузина Камила ответила мне отказом. Какая радость, что ты, благородный Лей Блаунт, принял удар на себя». «Вы храбрый человек, Лей Блаунт», — поддакнул Лей Залтан, подступая к будущему зятю с другой стороны. «Безрассудно храбрый. Только безумец выживет с подобной женщиной. Проверьте опыту, сам когда-то вступил. Впрочем, верю, что дети лучше родителей, и что уж вы-то не заслужили подобных мучений. Бедный мальчик». «Слушай, а не жалко?» — вдруг шепнул принц Рафаэль, мельком оглянувшись на Лейн. «Ну, с силой света расставаться. Ведь ты храму присягал, себе не принадлежал». «Я и сейчас не буду», — улыбнулся Патрик. «Да-да», — отмахнулся бывший пират. «Но одно дело — жить по-геройски, ловить восхищенные взгляды, оставаться недоступным. И совсем другое — скатиться в быт и застрять в нем же. Высокие паладинские цели, идеалы и скучный быт. Каково, а?» «Мне кажется, Лей Рафаэль, что вы сейчас не обо мне говорите», — проницательно заметил паладин. «Мой наставник Мемгарет сказал однажды: делаешь — не бойся, боишься — не делай. Или супружеская жизнь страшит вас больше разбойничей?» «Я не трус», — вспыхнул уязвленный Рафаэль. «И с супружеством справлюсь. Да что там, и с королевством тоже. Вот увидишь, Лей Блаунд», — пригрозил наследник престола. Рыжий барон непристойно фыркнул, но принц не сдавался. «Я, может, искренне интересуюсь. Вот ты так долго жил отшельником при храме, питаясь лишь высшими идеалами. Жизнь земная в обмен на жизнь небесную. Я человек не шибко духовный, но это я понимаю. Так в чем же теперь будет главный смысл твоей жизни, паладин?» Патрик Блаунд коротко улыбнулся. Взгляд теплых карих глаз остановился на Камилле, которая в эту минуту взахлёб рассказывала смеющимся Лейном Ватерлийским, как именно приумножить доход с родовых земель Блаунтов. Камилла уже и сметы прикинула, и про карты для торговых караванов упомянула, и, ах да, торговые лавки открыть непременно, потому как прежде всего надо людей достатком обеспечить, ну и себя не обидеть. сделать ее счастливой. Принц Рафаэль запнулся, неверяще уставившись на друга, а Лайзалтан восхищенно покачал головой. Против обыкновения даже не сказал ничего. «Проклятие!» — выдохнул бывший пират. Посмотрел на Лейну Адетту, такую прекрасную и неземную в свете городских фонарей. «Так просто!» «С тобой просто не будет», — отрезвил замечтавшегося принца рыжий барон. «Бедная Адетта еще намучается. И только попробуй обидеть». «Я?» — оскорбился будущий король. Патрик Блаунт уже не слушал. Вырвавшись вперед, маг воздуха обнял раскрасневшуюся Камиллу за плечи, коротко поцеловал висок. Лейна Эйроская ответила счастливой улыбкой и крепко прижалась к жениху, пользуясь тем, что Лейны Ватерлийские деликатно отступили. «Не хочу больше ждать», — тихо признался паладин, склоняясь к уху Камиллы. «Стоит ли тянуть до самой весны?» «Дед взбунтуется», — вздохнула Камилла, обвела рукой талию жениха, забыв о приличиях. Да и отец говорил, что хочет пышных празднеств, чтобы, мол, все узнали, что рыжий барон и его дочь вернулись в Эйросский замок. «Я поговорю с ними», — пообещал Патрик. «Пэр Доминик скоро прибудет с новым духовником в храм Фейрхолда. Могли бы сразу и провести обряд. Зачем медлить?» Камилла помолчала, слушая переругивания отца и наследного принца за спиной, перемежаемые тихими увещеваниями Лейн Бьянки и Адетты. Лейтадей уж время от времени призывал молодых леев к порядку, но большей частью тихо переговаривался с Перой Эдной. Бывшая камеристка держалась и впрямь скромно. За целый вечер едва ли слово вымолвила. Прав был дед, когда говорил, что Пэра Эдна переживает не меньше прочих. Не за себя, за Лейну Бьянку, о которой тоже, небось, пересуды пойдут. Как же, не уследила. Ее камеристка свекра окрутила. Позор. Впрочем, эйросские леи столь часто пренебрегали мнением двора, что новая выходка едва ли заинтересовала бы их больше прежних. Что отец, что сын стоили друг друга. И ни один из них не одобрял выбора другого. Вот только по сравнению с Патриком Блаунтом, леем куда более низшего происхождения, нежели род магов огня, последние казались неотесанными разбойниками с островов. И она, пожалуй, недалеко ушла от родственников. «За что ты меня любишь?» — вздохнув, поинтересовалась Камилла. Паладин вопросу не удивился, но и ответ не сразу выдал. Помолчал, разглядывая праздничные украшения на улицах. Они приближались к торговой площади, и шум голосов становился громче и четче. «Помнишь, я говорил, что мне с тобой тепло?» Камилла кивнула. «Пожалуй, я был не совсем прав», — медленно, словно прислушиваясь к себе, проронил Патрик. «Мне с тобой тепло, это правда. Но правда и в том, что рядом с тобой тепла и не надо. Мне просто хорошо, как дома. Словно весь мир сосредоточился в одном человеке. В тебе. Прости, я, наверное, непонятно говорю». «Я понимаю», — ответила Камилла. Патрик улыбнулся. «Правда?» Камилла кивнула, крепче переплетая их пальцы. «Конечно, правда». И поняла она это гораздо раньше. Примерно в тот миг, как они встретились в караване. И когда отцовское наследие вдруг потеряло былую привлекательность. Их отец стало совсем другого. «Я тебя с первой встречи узнал», — обронил счастливый маг воздуха. «Но пэр Доминик сказал, что еще не время, и чтобы я набрался терпения. Самые долгие месяцы в моей жизни». «А впереди долгие годы?» С улыбкой поинтересовалась Камилла. Прошлым жить больше не хотелось. Будущее пьянило, влекло и обещало жизнь такую прекрасную, какую она и не представляла, покидая старый дом на ржавых островах. «Промелькнут, как мгновение», — с улыбкой пообещал Патрик Блаунт. «Я сделаю его счастливым, Лейна Камилла. Веришь ли?» Камилла верила. Так же решительно, как покидала когда-то старый дом ради нового. И так же уверенно, как шла к собственному наследству, не зная, что найдет куда больше, чем замок, деньги и сытая, спокойная жизнь. Камилла верила, даже столкнувшись с силой, много превосходящей скудный арсенал бывшей нищенки с островов. И тем более верила сейчас, рядом с обретенной семьей, верными друзьями и человеком, с которым готовилась к новой и лучшей жизни. Камилла верила, потому что у бывшей сироты без денег и связей не оставалось ничего, кроме веры. Камилла верила, потому что честь семьи внезапно оказалась не пустым звуком, даже для той, что благородной звалась лишь по праву рождения. И лишь спустя годы светлая Лейна Камилла Блаунд поймет, что именно вера спасла ее тогда, когда не оставалось ничего другого.